Глава 6. Отбив Халдорном очередной удар, я размашисто контратаковал, заставляя противницу отклониться назад, и тут же воспользовался моментом и прыжком разорвал дистанцию. В полете поднимаю дриариловую руку и пытаюсь активировать рунир, но вспыхнувшие было магические символы бессильно гаснут, и слышится громкий щелчок. Лять! Вновь не уследил за обнулением схронового барабана. Приземлившись, делаю еще несколько шагов назад и выставляю перед собой клинок. Дыхание с хрипом вырывается изо рта, пот ручьями стекает по лицу и спине, мышцы ноют от напряжения, но, несмотря на дикую усталость, губы и не думает покидать веселая усмешка. Собственно, моя соперница тоже не скрывает своего веселого настроения. Задорно улыбнувшись, она взмахивает саблями и делает рывок вперед, но за метр до меня ее движения смазываются. Не дожидаясь, пока образ Шейди померкнет окончательно, я стремительно разворачиваюсь и напрягаю слух, при этом начиная бормотать заклинание волшебного кулака. Вот оно, хлопок сверху. Краем глаза успеваю заметить зависнувшую в воздухе лиловолосую убийцу и приближающийся блеск. Швырнула оружие? Это что-то новое. Шагом в сторону ухожу с траектории атаки и выбрасываю левый кулак вперед, направив его ниже начинающей падение девушки. «Валклазар!» Уже привычный поток разрушительной энергии срывается с коллапса и устремляется к опускающейся по инерции гомункуляторше. Но Шейди хватает ловкости изменить свое положение в воздухе и повернуться боком, так что волшебный сгусток пролетает прямо рядом с ее грудью. Не отрывая от меня насмешливого взгляда, она взмахивает опустевшей правой ладонью. «Какого?» Мои зрачки расширяются, когда я вижу непонятный проблеск света, что мелькнул буквально на мгновение от кончиков ее пальцев и устремился дальше к рукояти, отлетевшей в сторону сабли. «Что это, стальная нить?» Тарч светоча рефлекторно соскальзывает с плеча и превращается в полноразмерный щит, который принимает на себя удар, прилетевший в него сабли. Приземлившаяся Шейди приседает на одно колено и взмахивает левой рукой. Второй клинок выскальзывает из ее ладони, видится все та же нить, идущая от рукояти к крепко сжатому кулаку, и лезвие по размашистой траектории мчится к моим ногам. Подпрыгиваю, пропуская под собой смертоносную сталь, затем бегу к начинающей подниматься девушке. «Попалась?» Резко наклоняюсь, хватаю дриариловой ладонью едва заметную нить и дергаю на себя. Не ожидавшая такого финта Шейди удивленно оступается, теряет несколько мгновений на перестройку баланса тела, и этого оказывается достаточно. Халдорн упирается в шею красотки. Сражайся мы по-настоящему, ее голова слетела бы с плеч. Часто дыша и счастливо улыбаясь, мы смотрели друг другу в глаза поверх острого лезвия клинка. Признаюсь честно, я невольно залюбовался. Капельки пота на раскрасневшемся лице, к которому прилипли прядки мокрых фиолетовых волос, высоко поднимающаяся и опускающаяся грудь, выглядывающая из-под обтягивающей кожанки, притягивающий взгляд и изгиб тела. Думается, мое сердце сейчас так бьется не только от усталости. Шейди слегка дернула бровью. «Молодец!» Она выпрямилась, и я опустил меч к земле. «И не скажешь, что у тебя всего 17-й такт в длинных мечах». Гомункуляторша вдруг резко взмахнула руками и шагнула вплотную ко мне. Влетевшие в ее ладони сабли крест-накрест сошлись под моим подбородком, и губы Шейди оказались так близко к моим, что я чувствовал ее горячее дыхание. «Но я бы тебя сделала, не подлови ты меня с нитью. Совсем забыла, что твоя новая рука неразрушима». Ее взгляд скользнул по дриарилу, а затем вновь вернулся к моим глазам. «Будь она обычной, тебе бы отсекло пальцы». Я хмыкнул. «Учту на будущее». Шейди криво усмехнулась и чуть приопустила клинки, но отодвигаться не спешила. А даже наоборот, прильнула еще сильнее, почти касаясь грудью моего тела. В ее глазах, так же, как и в моих, плескался озорной интерес. Думаю, ни она, ни я бы в тот момент не отказались от более тесного знакомства. За прошедшие в спаррингах часы нам было настолько комфортно и весело друг с другом, что, если честно, они пролетели настолько мимолетно, что мы абсолютно потеряли счет времени. Вечные подколки, опасность свистящей стали, потоки смертоносной магии, азарт и пьянящая близость разгоряченной плоти. Безумный коктейль из всего этого только укреплял вспыхнувшую между нами связь и манил приступить границы. Вот только приятным планам не суждено было сбыться. В сознание, накатившей волной, грубо ворвался чужой голос, и мы запрокинули головы к потолку. «Внимание! Всем защитникам Рейтерфола выше 200-й ступени собраться у главных ворот! Грядет вражеская атака! Повторяю, грядет вражеская атака! Всем защитникам Рейтерфола выше 200-й ступени собраться у главных ворот!» Я вскинул брови и удивленно посмотрел на Шейди. «Уже? Разве прошло 2 дня?» «Видимо», — задумчиво пробормотала она и подмигнула мне. «Как там говорят, счастливые часов не наблюдают? Глотай бодрилку и пошли, а то пропустим все самое интересное». Она побежала к лестнице, и я хмыкнул, скептично смотря ей вслед. «Как по мне, так все самое интересное мы пропускаем, как раз-таки уходя отсюда». Легким движением руки, вернув Светоч за плечо, я закинул Халдор в ножны и помчался за ней. Взлетев наверх, мы оказались в основном кузнечном зале, где к нам задумчиво обернулся мастер Дрока. «Дроки, не хочешь с нами?» — с горящими глазами на бегу спросила Шейди. Нет, это не моя война». «Как хочешь, нам больше достанется». Выскочив наружу, мы бросились к главным воротам, влившись в ряды таких же бегунов, коих, к слову, было немного. Видимо, основные силы заняли свои места задолго до прозвучавшего объявления, и оно по большей части было направлено на таких опоздунов, как мы. По дороге я спешно заряжал в барабан коллапса заранее приготовленные руниры, расфасованные паками в схроновой сумке. Благо, в один слот сумки умещалось как раз по 10 идентичных предметов, что значительно расширяло мой боезапас. Но основная проблема все же оставалась. Из-за порядковой активации я был сильно зависим в выборе тактики от свойств каждого последующего снаряда, не говоря уже о том, что мне приходится держать в памяти последовательность вставленных в барабан руниров. Со временем апгрейд коллапса должен был исключить все эти неудобства. Пока же с ними придется мириться. Когда мы выбежали на центральную улицу и миновали портальную площадь, главные ворота стали отчетливо видны, и до них оставалось не больше пары кварталов. Понимая, что тянуть больше нет смысла, я замедлился и активировал вторую кожу. Тяжесть моего нового боевого комплекта тут же надавила на плечи, но через мгновение бонусы брони и артефактов полностью аннулировали любой дискомфорт. Черный с алым отливом пластинчатый нагрудник поверх плотно сидящей на теле кольчуги с короткими рукавами до локтей из такого же металла, закрытый шлем с откидным забралом, наплечники из тусклой изумрудной стали в виде монструазных морд со скаленной клыкастой пастью, темно-синий наруч на правую руку, на нее же надета латная сегментопластинчатая перчатка, у которой внутренняя сторона ладони была изготовлена из какой-то тонкой ткани, не ограничивающей ощущения от соприкосновения с рукоятью клинка. Широкий пояс с отсеками под алхимические ампулы и капсулы, уже заполненными под завязку, и 2 небольшие схронные сумки, а также темно-фиолетовые поножи, длинные коричневые сапоги и железные наголенники поверх них, прикрывающие и колено. Кроме этого, моими неизменными спутниками оставались набедренные ножны на левую ногу и голенные на правую, но только под нож. Если присмотреться, то и ювелирку я без внимания не оставил. 4 кольца поблескивают драгоценными камнями, надетые на каждый палец правой руки прямо на перчатку, а тонкая цепь амулета скрывается под нагрудником. После того, как Кривглазиан раскрыл свойства всех артефактов, Шейди помогла мне подобрать нужный элемент этого боевого комплекта, который мы подогнали по размерам с помощью Дрока. Тогда же и выяснилось, что на коллапс нельзя надеть артефактный наруч, браслет и кольца. Сразу начинался магический рассинхрон, блокирующий как все положительные свойства артефактов, так и схроновую рунирную систему. Причина этого, видимо, крылась в самой работе СРС, которая не взаимодействовала с другими волшебными предметами. Так что от артефактов на всю дриариловую руку пришлось отказаться. Жаль, конечно, но не смертельно. Я поднял забрало и невольно потянулся к дриару, еще раз пробежавшись внутренним взором по каждому из предметов нового обмундирования. Шлем слепого мастера. Рыцарь короля Асаликса, неутомимый Гавергас, ненавидел шлемы, потому что они сильно ограничивали внимание и бдительность в бою. Но по злому року именно по голове ему чаще всего и доставалось. И в одном из сражений Гавергасу не повезло сильнее всего. Вооруженный необычным шестопером Страгин превратил его череп в крошево. Воину удалось выжить, но оружие, нанесшее столь ужасающую рану, было проклято, и великий рыцарь потерял зрение и слух, которое оказалось неспособно вернуть даже великое волшебство. Король щедро наградил воина за службу, и в его честь было создано немало баллад. Но довольно скоро искалеченный ветеран был всеми забыт и брошен на произвол судьбы. Но Гавергас не стал спокойно ждать смерти в нищете и забвении. Взяв оружие и собрав вещи, он присоединился к отряду безумия и ушел далеко на запад в жестокие земли Крастарии, где способен выжить лишь сильнейший. Встретив на пути врагов, Гавергас, пусть даже слепой и глухой, бился яростно, не жалея себя, не страшась за жизнь и не обращая внимания на раны. Соратники изо всех сил помогали ему в дороге, указывали, в каком направлении противники, обрабатывали раны и кормили. Но вскоре в живых остался только Гавергас. И когда пал последний союзник, неутомимый воин принял из его ослабевших рук шлем и надел в знак памяти. И каково же было его удивление, когда в это же мгновение в его голове раздалось едва заметное гудение. И тогда Гавергас понял, что слух его не исчез окончательно, и благодаря строению шлема он может различать окружающие его звуки через резонирующие вибрации. Счастье переполнило его, и надежда вновь воссияла в сердце солдата. Поднявшись на ноги, он отправился познавать себя заново в глубине вражеской страны. И вскоре имя Гавергаса, слепого мастера, прогремело по всей Крастарии. Ранг – варлеонтовый. Класс брони – 600. Прочность – 10 тысяч. Особые свойства. Первое. Показатели аспекта внимания, осязания и слух усилены на 40%. Второе. Защита от сотрясения и оглушения – 40%. Третье. Сопротивление всем аспектам дробящего урона – 40%. Четвертое. Горное дыхание. Магический фильтр обеспечивает поступление чистого воздуха на 40% очищенного от вредных примесей и увеличивающего время наступления физической усталости владельца в 1,5 раза. Нагрудник страха. Однажды великому псионику Сианиру поступил необычный заказ от очень трусливого лорда. «Я хочу перестать всего бояться», — сказал он. «Но также я жажду, чтобы все вокруг сгорали от ужаса при виде меня». Желание заказчика было исполнено, и на свет появился выкованный в пыточных камерах нагрудник, который вобрал в себя всю храбрость самых стойких пленных, а потом и весь их страх, порожденный бесконечными пытками. Ранг – варлеонтовый. Класс брони – 600. Прочность – 10 тысяч. Особые свойства. Первое. Вечный страх. Активируемое. Столкнувшиеся с вами противники будут чувствовать проникающий в их сознание бесконтрольный ужас. Они будут верить, что встретили самое страшное существо, победить которое никто не в силах. Все страхи и фобии разумных существ в радиусе 40 метров усилены на 75% при условии, что они осуществили визуальный контакт с нагрудником. Количество активаций вечного страха – 4. Длительность действия одной активации – 400 секунд. Второе. Сопротивление всем аспектам страха – 40%. Третье. Сопротивление всем аспектам рубящего урона – 40%. Четвертое. Показатель атрибута выносливость – плюс 40 единиц. Кольчуга Ярмунга. Ярмунг был мудрым правителем свирепой расы ящеров – раршанов. Из века в век воюя против кроколодонов, его народ терпел огромные потери, ибо шкура врага была намного прочнее раршарской, а когти острее. Но тогда еще молодой воин нашел выход. Используя чешую со сброшенных шкур и тел мертвых, он велел мастерам сделать из нее кольчуги. Результат превзошел все ожидания. Крепкая, плотно облегающая, словно вторая кожа, и при этом легкая броня практически удвоила толщину природной защиты ящеров и обеспечила Ярмунгу всеобщую поддержку как в родном племени, так и далеко за его пределами. Ранг варлеонтовый, класс брони 600, прочность 10 тысяч. Особые свойства. Первое. Вдвое легче кольчуги из металла. Второе. Вторая кожа. Плотно облегает тело, не стесняет движений, способна к растяжению или сужению в диапазоне, не превышающем 1,5. Третье. Сопротивление всем аспектам рубящего урона 40%. Четвертое. Показатель атрибута выносливость плюс 40 единиц. Наплечники повелителя монстров. Изготовленные из фриория и зачарованные друидами и некромантами приграничных земель, эти наплечники были призваны облегчить долю хранителей границ, подвергающихся систематическому нападению крастерианских тварей. Со временем эти наплечники стали очень популярны среди охотников на монстров и способствовали развитию провинции, из которой осуществлялось изготовление и экспорт данного обмундирования вглубь Объединенного Королевства. Ранг варлеонтовый, класс брони 600, прочность 10 тысяч. Особое свойство. Первое. Берсерк, активируемое. Указанное разумное существо охватывает бесконтрольная ярость, которая вынуждает его атаковать всех в зоне видимости. Количество активаций берсерка 4. Длительность действия одной активации 400 секунд. Второе. Дух монстра, активируемое. Выбранное убитое существо, обладающее душой, перемещается в наплечники и может быть призвано в помощь владельцу. Дух невосприимчив к физическим атакам обычного оружия. В случае смерти духа он исчезает и не может быть призван вновь. Ступень создания при пленении не может быть больше ступени владельца плюс 40%. Также его параметры уменьшены на 60%. Количество хранимых душ монстров – 4. Количество активаций духа монстра – 4. Длительность действия одной активации – 400 секунд или до смерти призванного существа. Третье. Нейтрализатор яда, активируемое. При отравлении владельца природным ядом с 1 по 3 категорию происходит полное очищение организма без негативных последствий. Количество активаций нейтрализатора – 4. Четвертое. Сопротивление всем аспектам страха – 40%. Наруч живой тени. Существует древняя легенда, согласно которой один из легендарных убийц по прозвищу Клоун, лучший в своем черном ремесле, под конец своей карьеры выполнил один заурядный заказ, последствия которого еще долго будоражили все теневое сообщество. Дело в том, что родственники убитого за щедрую плату наняли его же собственных коллег, чтобы убить исполнителя. Итог был плачевен. Загнанный в угол тяжело раненый клоун ждал прихода Баглорда, но в какой-то момент на границе жизни и смерти он услышал голос. Он предложил ему отдать всего себя тени, а взамен получить возможность отомстить. И умирающий согласился. Та страшная ночь вошла в историю как Карсмер, карнавал смерти, на следующее утро, после которой остались тела тысяч горожан, все органы которых были сожраны изнутри, а на лицах пустых оболочек застыла жуткая улыбка. Так на свет появилась ужасная вездесущая тварь, имя которой Фример, живая тень. Ранг варлеонтовый. Класс брони 600. Прочность 10 тысяч. Особое свойство. Первое. Убийство тени, активируемое. Любая атака по тени существа наносит реальный физический урон. Количество активаций 4. Второе. Союзник мрака. Находясь в тени, скрытность владельца повышается на 40%. Третье. Темное пространство, активируемое. Все пространство в радиусе 40 метров погружается в беспросветную магическую тьму. Количество активаций 4. Четвертое. Око тьмы, активируемое. Вы можете видеть в обычной магической тьме, если значение вашей силы духа плюс 40% будет выше значения сотворившего тьму противника. Количество активаций 4. Перчатка Орлевина. Этой перчаткой владел лучший стрелок Археона, легендарный Орлевин. Она идеальна как для лучника, так и для мечника. Будь то тетива или рукоять, она чувствуется так, словно ты держишь ее голой рукой. Говорят, что дух великого лучника помогает направлять стрелы, которых коснулась эта реликвия, в слабые места противников. Ранг варлеонтовый. Класс брони 450. Прочность 8000. Особое свойство. Первое. Точность стрельбы повышена на 40%. Второе. Урон стрелами повышен на 40%. Третье. Урон от попадания в уязвимую точку повышен на 40%. Четвертое. Дальность полета стрелы увеличена на 40%. Пояс скорби. Этот пояс был создан великим пространственным мастером специально для целителя Хьюлика, коему было необходимо уместить все свои снадобья в доступные отсеки, которые всегда должны быть под рукой. Заказ был выполнен в точности, и данная модель получила широкое распространение среди многих силпатов. Ранг варлеонтовый, класс брони 450, прочность 8000. Особые свойства. Первое. Схроновая система отсеков для капсул 10 штук. В каждом отсеке может храниться по 4 капсулы. Второе. Схроновая система отсеков для зелий 2 штуки. В каждом отсеке может храниться по 4 флакона. Третье. Шанс идентификации травы или зелья увеличен на 40%. Четвертое. Сопротивление естественным болезням повышено на 40%. Поножи тысячи воинов. Во время Гурской бойни 1000 афилонийских солдат попало в окружение врага. Но верные своему лорду воины не сдались и вели битву до тех пор, пока самый последний солдат не пал бездыханным на залитую кровью землю. Командир вражеской армии был так впечатлен их отвагой, что велел собрать все оружие и броню воинов, чтобы создать из них один комплект, который впоследствии был вручен правителю Анфилонии в качестве дара в честь заключения мирного договора и завершения войны. Эти поножи – часть комплекта тысячи воинов. Ранг варлеонтовый. Класс брони 600. Прочность 10 тысяч. Особые свойства. Первое. Параметры союзников в радиусе 40 метров повышаются на 4%, при наличии грани лидерства служит его прямым бонусом. Второе. Моральный дух союзников в радиусе 40 метров повышен на 40%. Третье. Класс брони союзников в радиусе 40 метров повышен на 4%. Четвертое. Сопротивление всем аспектам страха у союзников 40%. Бонус за все элементы комплекта тысячи воинов неизвестно. Наголенники аскета. Элемент брони из популярного комплекта аскет, получившего широкое распространение из-за своей низкой цены при очень хорошем качестве. Ранг варлеонтовый, класс брони 600, прочность 10 тысяч. Особые свойства. Первое. Эффект бодрости. Время наступления физической усталости владельца увеличено в 1,5 раза. Второе. Сопротивление всем аспектам огня 40%. Третье. Сопротивление всем аспектам воды 40%. Четвертое. Сопротивление всем аспектам воздуха 40%. Сапоги охотника. Иметь эти сапоги – мечта любого охотника или разведчика. Ранг варлеонтовый, класс брони 450, прочность 8000, особое свойство. Первое. Бесшумная ходьба. Скрытная ходьба улучшена на 40%. Второе. Эффект бодрости. Время наступления физической усталости владельца увеличено в 4 раза. Третье. Скорость перемещения увеличена на 40%. Четвертое. Хамелеон. Подстраивается под форму владельца, даже если тот сменил форму на далекую от человеческой. Амулет кровавой герцогини. Герцогиня Байрет Эрдвидагард вошла в историю Археона как самая жестокая женщина всех времен. Она была одной из великих магесс крови, и по факту именно она способствовала как развитию этого направления магии, так и его запрету. Заветной мечтой этой страшной правительницы было создание кровавого камня, который вберет в себя каплю крови каждого жителя Древнира. И в своем безумии она продвинулась очень далеко, но в итоге осталась совершенно одна, без друзей, союзников и подданных. Но герцогине они и не требовались. Ей нужна была только их кровь. И именно тогда, в дикую эпоху, будущий кронмаршал Вестабиан Тайвер начал свое шествие по разрозненным королевствам. Байрет Эрдвидагард с радостью встала на его пути, но потерпела сокрушительное поражение. Ей удалось бежать, но ее главное детище, амулет с кровавым камнем, был потерян на поле боя. И волею судьбы именно его вы сейчас держите в руках. Ранг варлеонтовый. Прочность 8000. Особое свойство. Первое. Живительная влага. Выпитая кровь восстанавливает единицы жизни по 4% за каждый глоток. Второе. Сопротивление всем аспектам магии крови 40%. Третье. Магия крови усилена на 4%. Четвертое. Кровавое безумие. Если вокруг владельца амулета льется большое количество крови, то все его параметры усилены на 4%. Возможно, улучшение параметров амулета. Кольцо змея. Любимое кольцо каждого отравителя. Ранг варлеонтовый. Прочность 8000. Особые свойства. Первое. Сопротивление всем аспектам яда 40%. Второе. Нейтрализатор яда, активируемое. При отравлении владельца природным или магическим ядом с первой по третью категорию происходит полное очищение организма без негативных последствий, а сам яд сохраняется в волшебном камне, вмонтированном в перстень. Количество активаций нейтрализатора – 4. Количество видов хранимого яда – 4. Третье. Ядовитое оружие, активируемое. Хранимый в нейтрализаторе яд может быть нанесен на любое оружие владельца. Количество видов хранимого яда – 4. Четвертое. Используемый владельцем яд усилен на 40%. Перстень Вальтасара. Создавший этот перстень маг верил, что создает его в честь мифического бога времени Вальтасара, упоминания о котором нет ни в одном текстовом источнике Древнира. Что это? Безумие зачарователя или затерявшееся в глубине веков тайное знание? Ответ на это пока что не удалось найти ни одному силпату. Ранг Варлеонтовый. Прочность 8000. Особые свойства. Первое. Замедление времени. Активируемое. В радиусе 8 метров от владельца перстня замедляется время. Все существа, попавшие под действие замедления, действуют с самой минимальной скоростью. Сам владелец тоже может двигаться с большим трудом, но сравнительно быстрее остальных. Количество активаций 4. Длительность действия одной активации 8 секунд. Второе. Предвидение. Активируемое. Владелец перстня способен прозреть будущее на 0,8 секунды в радиусе 40 метров. Количество активаций – 4. Третье. Откат времени, активируемое. Владелец перстня способен откатить время на 0,8 секунды назад в радиусе 12 метров. Количество активаций – 4. Четвертое. Сопротивление силам с аспектом «время» – 40%. Редкое кольцо сопротивления. Ранг Варлеонтовый. Прочность 8000. Особое свойство. Первое. Сопротивление всем аспектам псионического воздействия 40%. Второе. Сопротивление всем аспектам волшебства 40%. Третье. Сопротивление всем аспектам темной эманации 40%. Четвертое. Сопротивление всем аспектам магии крови 40%. Кольцо сокрушения. Кольцо, созданное с единственной целью – сеять всюду хаос и разрушение. Ранг Варлеонтовый. Прочность 8000. Особое свойство. Первое. Сокрушение, активируемое. Оружие наносит дополнительные 40% урона магической энергией. Количество активаций 4. Второе. Небесная кара, активируемая. Урон сила духа владельца плюс 40% по радиусу в 8 метров. Количество активаций 4. Третье. Благословение Уарграда, активируемое. Оружие союзников в радиусе 40 метров наносит дополнительное 40% урона магической энергией. Количество активаций 4. Четвертое. Ярость Земли, активируемая. Земля в указанной точке в радиусе 8 метров покрывается длинными острыми каменными шипами. Урон равен силе духа владельца плюс 40%. Количество активаций 4. Кинжал Жатва. Верный спутник убийц. Вышел из кузниц гильдии теней и отвечает всем требованиям душегубов. Ранг Варлеонтовый. Урон 500. Прочность 10000. Особое свойство. Первое. Вампиризм. 4% от нанесенного врагу урона преобразуется в жизненную энергию, которую получает владелец. Второе. Последний удар. Часть духовной силы убитого жатвой перемещается в клинок и накапливает проценты усиления, которые владелец может применить к какому-либо действию. Каждая жертва со ступенью ниже сотой приносит 0,1% с сотой до 500 ступени, 0,5% с 500 и выше по 1%. Максимум накопления 40%. Третье. Кровотечение. Наносит кровоточащие сложно заживающие раны с ежесекундным уроном в 4% от нанесенного урона. Длительность одного кровотечения 400 секунд. Четвертое. Критический урон от попадания в уязвимую точку увеличен на 40%. Нож странника. Любимое оружие охотников. Ранг Варлеонтовый. Урон 500. Прочность 10 тысяч. Особое свойство. Первое. Эффективность навыка выживания плюс 40%. Второе. Свежевание. Пассивное рассеивание тел оставляет на 40% больше добычи. Общее ограничение в 100%. Третье. Магмантий. Примесь огненного металла позволяет добывать огонь при трении лезвия с любым каменным или железным предметом. Четвертое. Хищник. Охранная цепь плетений, использованная при зачаровании ножа, предупреждает владельца о нахождении в радиусе 400, а затем и 40 метров, агрессивных хищников. Да, свой нож и кинжал из набора рыпохвиста я тоже заменил на более интересные экземпляры, чтобы получить больше преимущества в бою. Холодный расчет, ничего личного. «Саргон!» Зычный оклик раздался слева, и я увидел закованного в броню капитана Водлара в окружении других командиров, которые уже начали возвращаться к своим отрядам. «Где тебя носило, лять тебя задери? Дуй сюда!» Я безропотно подчинился и резко свернул к нему. Но когда я подошел, внимание капитана переключилось на мою спутницу. «Твою ж мать! Так это действительно ты, Шейди?» Капитан окинул ее хмурым взглядом с головы до ног, а потом покосился на меня. «Значит, не врали солдаты, говоря, что ты с Саром в город вернулась. И на чьей стороне ты ныне воюешь? С нами али против?» От моего внимания не укрылось, как Водлар напрягся, положив ладонь на рукоять покоящегося в ножнах клинка, крепко сжав ее. Шейди же с улыбкой пожала плечами. «Я с вами, Кэп. На этой стороне будет явно веселее». Старый воин заметно расслабился. «Скучать мы не будем, это точно». Водлар повернулся ко мне и протянул руку, в которой материализовался небольшой тубус, стальной замок, в центре которого представлял собой печать с символом Рейтерфола. «Держи, здесь заверительные бумаги, подтверждающие выданный тебе титул Легранда. Тебе осталось только вписать туда название своего отряда и отобразить личное знамя. Потом, когда начнешь набор людей, вноси их имена сюда же». Как только тубус оказался у меня, ладонь тут же покрылась холодом, словно взял в руку осколок льда. Не успел я удивиться, как Водлар пояснил. «Этот распределитель похож на Дриар, так что работать с ним тоже можно мысленно. Отныне ты его владелец, и он завязан на тебя. Все, с этим покончили, а теперь живо за мной!» Он направился к ближайшей приставленной к стене лестнице, ведущей на ее вершину, по пути кратко описывая общее положение дел. Думаю, он делал это не ради нас, а чтобы еще раз прогнать про себя детали будущей обороны и понять, все ли было учтено. «По всему периметру стен стоят воины, мы готовы к круговой обороне. Уверен, нас ждет нападение со всех направлений. Ближайшие к стене строения и дома пусты, люди переведены в убежище». Водлар поднялся на стену и осмотрел все с ее вершины, пристально провожая взглядом защитников Рейтерфола. «Баллисты, трибушеты, лучники, арбалетчики, алхимики, символоги, маги, разноэффектные снаряды, необходимые фортификации — все приведено в боевую готовность. Ополчение ждет в тылу, пустим его в ход только в самом крайнем случае. Надеюсь, до этого не дойдет». Он подошел к зубцам и посмотрел в сторону леса. «Хотя надежды на это мало». Я встал рядом с ним и невольно сглотнул, когда моим глазам предстала армада разномастного зверья, в гробовом молчании стоящая у самой кромки. Живая волна вооруженных хищников тянулась по всему видимому периметру лесополосы, и их морды со сверкающими глазами неотрывно следили за копошащимися на стенах людьми. Это было жутко, видеть такое количество животных, не издающих ни единого звука. Одного этого было достаточно, чтобы когти страха заскребли по сердцу. «Займете оборону на стене?» Повернув к нам голову, поинтересовался Водлар. Я кивнул и, перегнувшись через парапет, посмотрел на заполненный водой ров, опоясывающий весь город, на поверхности которого иногда мелькала чья-то чешуйчатая спина. Обитающие там твари чувствовали надвигающуюся бойню и изнывали от нетерпения будущего пиршества. Но смогут ли они хоть насколько-нибудь задержать эту орду? Не будь в Древнире магии, я бы еще в это поверил, а так... Запрокинув голову, я окинул взглядом хмурые небеса с нависающими серыми тучами. «А что насчет воздуха? У них ведь множество летающих тварей, и попасть по ним из лука будет отнюдь нелегкой задачей. И массовая магия, что помешает им разгромить нас дистанционно? Как по мне, это слабое место в обороне. Капитан криво улыбнулся, но за него ответил подошедший к нам мужчина с огрубевшей кожей лица и необычной бородкой, больше напоминающей овальные вилы или перевернутый вверх тормашками полумесяц. Облачен в плотные тяжелые доспехи, на поясе два коротких меча. Город оснащен защитным волшебным куполом, который будет активирован в случае глобальной магической атаки. Толку от него, как правило, мало, шибко быстро снимают, но от серьезных сюрпризов защищает. «Демонариум», — представился он, протянув руку, которую я тут же пожал. «Можно просто Дэм. Я один из тех, кто как раз будет следить за подобными выкрутасами противника. А насчет летунов...» Он взглянул в сторону леса и сплюнул. «Ничего не поделаешь. Луки да магия в помощь. Но мои ребята постараются, чтобы эти пташки через стену не перелетели». «Все верно», — кивнул Водлар. «Так что, Сар, если вдруг увидишь, что кто-то крепко вцепился в этого старого хмыря, спасай его, не раздумывая. Дэм отвечает за активацию некоторых приветственных малюток, которыми мы планируем хорошенько потрепать наших клыкастых гостей». «Смотри, как бы твою задницу из пекла вытаскивать не пришлось», — ощерился маг. «А что с бароном?» — вдруг спросила Шейди. «Как всегда будет принимать участие в веселье?» «Да, он сейчас на обходе периметра вместе с сыном», — капитан недовольно скривился. «Предупреждение советников об огромном риске, как всегда, пропускает мимо ушей. Вот уж кого точно из пекла придется вытаскивать. Вот же шлять!» Водлар в ярости сжал зубы и напряженно уставился на зверосилпатов, из рядов которых стали выходить на переднюю линию десятки людей. Прищурившись, я попытался разглядеть их и с удивлением отметил наличие у них брони и вооружения. «Перебежчики!» — с ненавистью процедил старый командир и сплюнул. «Таким шакалам нет прощения!» При этих словах он как-то странно покосился на улыбающуюся Шейди. «Пустят их первыми!» — демонариум сдвинул брови. «Они не больше, чем мясо. Жалкое зрелище!» Я задумчиво прошелся взглядом по выстроившимся перед строем хищников предателям. «А имею ли я право их так называть? Как бы я поступил на их месте, будь у меня выбор, умереть или принять сторону врага? С одной стороны, в смерти нет ничего хорошего, даже если ты умер с гордо поднятой головой, сохранив честь и достоинство. Все-таки, выбрав жизнь, всегда есть шанс как минимум ударить в спину противнику, тогда, когда он этого не ожидает. Может, и среди этих людей есть такие храбрецы?» И тут я вспомнил о Лютере, и в груди у меня все похолодело. «Лять, он ведь все еще где-то там. Совершенно о нем забыл». Я провел ладонью по лицу. «Как сложилась его судьба? Жив ли он вообще? Или он сейчас среди этих перебежчиков? Как мне быть, если я столкнусь с ним в бою? Шхайрат!» «Барон!» Я повернул голову в ту сторону, в которую смотрела моя лиловолосая спутница, и увидел стоящего на надвратной стене Дерриара Драйтерна в окружении личной гвардии. Рядом с ним замер его сын, Вельхарк, главнокомандующий всей армией Рейтерфола. И тут со стороны леса раздалось протяжное гудение, словно подал голос огромный древний великан. Поднялся ветер, подув холодным потоком в нашу сторону и взметнув пожелтевшие осенние листья. В повисшей напряженной тишине оглушительно заскрипели деревья, и все взгляды невольно устремились в сторону покачнувшихся зеленых крон, которые с треском разошлись в сторону, пропуская вперед возвышающихся над молчаливыми зверосилпатами пастухаров во главе с Легратосом и его верным советником Кальмуаром. Земля вспучивалась и рассыпалась, перемалываемая гигантскими корнями, на которых, подобно жутким многоножкам, перемещались эти древесные исполины. Легратос остановился среди своего звериного войска, и его наполненные небесной синевой глаза, словно бы подернутые белесой дымкой, нашли жесткий взгляд Дерриара Брантара Драйтерна, отец которого когда-то был ему лучшим другом. Но те времена давно канули в лету, и ныне нет места для старой дружбы. Легратос тяжело вздохнул, и шелест его печального голоса пронесся над погрузившимся в абсолютную тишину Рейтерфолом. «Срок вышел». Пришло время исполнить приговор Шагриарда. Ну вот и началось. Водлар выпрямился и зычно скомандовал. Всем приготовиться! Лучники и маги занять позиции! Командиры от десятников до капитанов отдали аналогичные приказы по всему периметру обороны, и отряды стрелков сняли с плеч луки и шагнули к зубчатому парапету, а маги встали позади них. Одновременно с этим со стороны зверосилпатов раздался протяжный громкий вой, который через мгновение поддержали остальные хищники, и по спине невольно пробежал холодок. «Ишь, развылись!» — хмыкнул капитан и покосился на меня. «Кот Дарм натяни, а то свои же зарубят в горячке!» Он протянул мне руку, и в ней материализовалась геральдическая одежда с гербом баронства, которую я спешно стал надевать, отцепив ножны и сняв пояс. «Совсем об этом забыл, зараза!» «А мне не предлагаете?» — с усмешкой поинтересовалась Шейди. «А тебя не жалко», — Водлар вернул ей усмешку. «К тому же тебя и так все здесь знают». «И то верно». Я все еще возился с Кот-Дармом, когда армия зверей пришла в движение, начав шествие в сторону Рейтерфола. Наконец, застегнув пояс и вернув на место ножны, я быстро опрокинул в себя приготовленное заранее зелье с долгоиграющим исцелением и активировал выученное за эти дни плетение волшебный доспех, обеспечивающее дополнительную защиту. Только после всего этого, наконец, захлопнул забрало, вытащил из схрона лук неотвратимости обычную стрелу, несколько десятков которых были куплены у Дрока. На магические, увы, не хватило монет. Но их невысокую дальнобойность я планировал компенсировать способностями оружия, как раз-таки решающими эту проблему зачарованием снаряда. «Лук освоил», — подметил Водлар и уважительно кивнул. «Правильно. Хороший воин должен быть хорош во всем». «Поддерживаю», — Шейди весело посмотрела на меня. «Абсолютно во всем». Криво усмехнувшись, я наложил стрелу на цевье, не отводя глаз от разномастных тварей, уже добравшихся до пепелки и теперь шагающих по ее пустынным улицам. «Боги, как же нам остановить это цунами? Им же конца и края не видно». На Привратной площади показались первые ряды перебежчиков вперемешку с самым отчаянным зверьем. Зарождающейся волной они с рычанием выдвинулись вперед, с шага плавно переходя на бег и быстро превращаясь в настоящую лавину, мчащуюся к Рейтерфолу с единственной целью смести и уничтожить город, лежащий перед ними. «Лучники, готовьсь!» Капитан поднял меч, напряженно всматриваясь в приближающуюся орду. «Цельсь!» Я глубоко вдохнул, вскинул лук, натянул тетиву и довел ее до самого уха, задержав дыхание. Загнав поглубже вновь вспыхнувшее было моральное рассуждение об отсутствии выбора у перебежчиков, выбрал высокую фигуру человека с широколезвийным двуручным топором наперевес и активировал на нем способность лука «Истинная цель», чтобы уж точно не промахнуться. «Пли!» Я выдохнул и плавно отпустил тетиву. Мелькнуло оперение тихо свистнувшей стрелы, что вместе с сотнями сестер вспорола воздух и устремилась к жертве. Я не отрывал от нее взгляда и видел, как она пошла выше положенного, но в какой-то момент вдруг дернулась, изменила траекторию и, подгоняемая волшебной силой, угодила прямо в грудь своей цели. Но как только острый наконечник коснулся древесного металла нагрудника, стрела разлетелась на куски и бессильно отскочила в сторону, а от места удара разошлись быстро погасшие волшебные круги. Я прищурился. Ясно. Враги тоже озаботились магической защитой, поэтому практически весь залп, за редким исключением, не нанес им ощутимого вреда. Я досадливо поморщился и вытащил еще одну стрелу. Но ничего, такая броня вечно висеть не будет. Продавим. Благо, и на это найдется управа. «Стрелять по готовности!» — взревел Водлар. «Маги, раздавить их защиту!» Натянуть тетиву, прицелиться, потянуться мыслью к кольцу сокрушения и активировать повышение урона на наконечник стрелы. Секунда внезапно наступившей тишины. Выстрел. Звон тетивы потонул в разразившемся вокруг магическом хаосе. Пылающие шары, ветвящиеся молнии, потоки пламени, разрушительные лучи, ледяные иглы. Все смешалось воедино и устремилось к бегущим врагам. Шум оглушительных взрывов вдарил по ушам, во все стороны полетели комья земли, глаза на мгновение ослепило. Но противника это не остановило. Массовые волшебные щиты, оперативно поставленные вражескими колдунами, приняли на себя всю мощь атаки и лишь местами не выдерживали урона заклинаний. Пролилась первая кровь, разметала ошметки разорванных тел, крики боли мелькнули и погасли в яростном рыке нападающих. Ответный удар не заставил себя долго ждать. Объятое яростным огнем копье вылетает из гущи атакующих и устремляется прямо ко мне. Я отпускаю рукоять лука, вытягиваю в его сторону дриариловый коллапс и растопыриваю пальцы. Активация схроновой системы ломает рунир в барабане, руку покрывает сеть вспыхнувших рун и голову пронзает древняя магразийская речь. «Аливиартас Ханорд!» вылетает изо рта, и огненное заклинание ударяется в окутавшее меня искривленное зеркало. Пламя обволакивает защиту, а затем в несколько раз усиленное огненное копье мчится обратно к сколдовавшему его, пронзая его кости и сжигая плоть. Не обращая внимания на разрывающиеся вокруг магические снаряды, извлекаю новую стрелу, активирую на ней небесную кару с кольца сокрушения и посылаю во врага одним выстрелом, нанося массовый урон всем в радиусе 8 метров от цели. Перезарядка из схроновой сумки занимает больше времени, чем если бы я пользовался обычным колчаном, но быстро привыкнув к ритму, начинаю безостановочно пускать в гущу орды стрелу за стрелой, пронзая глотки, глаза и выискивая щели в броне. И тут зверосилпаты добрались до рва. Земля содрогнулась, и из ее тверди вырвались созданные магией крепкие разнокалиберные плиты, протянувшиеся и ударившие в вершину городских стен. Из звериных глоток вылетел победный рев, и орда хищников рванула по ним на штурм. «Лядь, задержал их ров, как же!» Быстрым движением прячу лук в схроновую сумку, перегибаюсь через стену и активирую коллапс. Щелкает рунирный барабан, руку охватывает сеть энергетических жгутов и веер рун, и ослепительная цепная молния срывается с пальцев, разрывая бегущих зверей и сметая их вниз в бурлящую кровожадными монстрами воду. В меня сразу же прилетает несколько магических снарядов и метко пущенный кем-то дротик, который прошил бы тело насквозь, не будь на мне волшебной защиты. Но инерцию никто не отменял. Меня отшвырнуло назад, и я упал на спину. Быстро поднимаюсь на ноги, обновляю слетевшее плетение волшебного доспеха и выхватываю халдерн, бросаясь обратно к стене, на вершину которой вскакивает какая-то шакалоголовая абразина и бьет по мне саблей. Отбиваю лезвие в сторону дриариловой рукой и с силой втыкаю острие меча ему в пах, проворачиваю и скидываю завизжащего выродка со стены. Его место тут же занимает новый, но стоящие рядом солдаты с копьями не позволяют ему перебраться через парапет. И тут из-за высоких зубьев высоко в воздух подпрыгивает огромная туша минотавра. На мгновение зависает, а затем с бешеным криком падает прямо на столпившихся защитников, подминая самых неудачливых бронированными копытами и бьет по остальным тяжелым двуручным молотом. Направляю ему в грудь коллапс, проворачивается схроновый барабан и трещит очередной рунир. Загораются руны, и поток пламени хлещет в минотавра, покрывая его с головой. Делаю несколько шагов влево, продолжая удерживать поток, но внезапно прямо из огня выскакивает рогатая фигура и ударом молота в нагрудник отшвыривает меня к стене. Впечатываюсь в каменный зубец, и воздух с хрипом вырывается из груди. Поднимаю взгляд и успеваю заметить, как минотавр заносит над головой оружие и с воплем опускает. Резко отшатываюсь влево, и тяжелая обогренная кровью навершие пролетает в сантиметрах от меня и обрушивается на парапет, разбивая его в крошево. Тут же делаю рывок вперед и со всей силы бью дриариловым кулаком в защищенную шлемом челюсть. Его голова дергается, он на мгновение замирает, и я слышу рычание. А затем быка охватывает лютое бешенство, и он таранит меня рогами, пытаясь проткнуть плоть ненавистного врага. Лишь чудом мне удается схватить его стальной рукой за один из рогов и не дать свершить задуманное. Он яростно мотает башкой и прет вперед, а я, будто приклеенная к нему тряпичная кукла, с руганью ношусь вслед за ним и отчаянно отступаю, стараясь урвать удачный момент для удара мечом. Вокруг что-то кричат, бьют монстра в спину и бока, но он словно и не замечает их потуг. И вдруг минотавр стремительно несется вперед, врезается в меня широким лбом, и я внезапно чувствую, как ноги теряют опору, и мы куда-то начинаем падать. С расширившимися глазами поворачиваю голову и вижу быстро приближающуюся землю. «Лядь, этот тупорылый идиот сбросил нас со стены!» Продолжая держаться за рог, закидываю халдер в ножны и хватаю его освободившейся рукой за второй рог. С криком проворачиваю морду минотавра, словно вентиль, и буквально перед самым приземлением успеваю изменить в воздухе наше положение. Теперь бычья туша была снизу. Прижимаюсь к нему, и тут нас настигает ужасающий по силе удар. Магическая броня затрещала и меня отшвырнула в сторону. Перед глазами мелькнуло небо, а затем вновь удары кувыркания по земле. Голову наполняет пронзительный звон, взгляд блуждает, воздух с трудом проникает в сжавшиеся легкие, а потом приходит осознание, что я лежу на животе. Серии коротких вдохов-выдохов нормализую дыхание и с тревогой прислушиваюсь к себе. Так, вроде ничего не сломал. Тело чувствую и могу шевелиться. Опираясь на дриариловую руку, с натугой приподнимаю голову и промаргиваюсь. Похоже, мы упали во внутренний городской двор. Мгновением спустя вижу невдалеке перевернувшегося на живот минотавра, который уже начинает вставать на ноги. Тварь! Стиснув зубы, вскакиваю так быстро, насколько это вообще возможно после такого падения. Превращаю щит светочи в полноразмерный и мчусь к врагу с разбегу, нанося удар кромкой щита в окровавленную морду. Быкоглавца шатает, но он удерживается на ногах. Бью щитом по башке наотмашь еще раз с одной стороны, затем с другой, а потом и еще раз. Оглушенный зверь поднимает лапу и закрывается ей, а мне на глаза попадается брошенный на земле молот. Возвращаю светоч на плечо, хватаю двумя руками рукоять и делаю шаг к минотавру, с трудом взмахивая тяжелым молотом снизу вверх. Массивное навершие врезается в подбородок монстра, и воздух орошается кровью из раздробленной челюсти. Бык с протяжным стоном падает на землю, и я встаю на его широкую грудь, заношу молот над головой и обрушиваю ему на голову. Раз, другой и третий. Тяжело дыша, отпускаю рукоять застрявшего в черепе оружия, закидываю в рот вытащенную из пояса исцеляющую капсулу и осматриваюсь. Безостановочно работают трибушеты, с навеса через стену стреляют лучники, отряды воинов носятся по двору, отлавливая прорвавшихся внутрь врагов, а солдаты запаса мчатся вверх по лестницам на стены, где происходит самое ярое месиво. Бросаю взгляд на поверженного минотавра и, слегка помедлив, все же решаю использовать на нем способность наплечника в дух монстра. Направляю ладонь на труп, и тело зверя окутывает ядовито-зеленый туман, а затем из наплечника вылетает множество бесплотных ржавых цепей такого же цвета, которые погружаются в мертвую плоть и связывают душу, через мгновение вырванную наружу и втянутую внутрь артефакта. Да уж, зрелище не столько впечатляет, сколько безмерно шокирует. Тряхнув головой, выхватываю халдерн и бегу к ближайшей лестнице, вливаясь в поток силпатов и с матом подталкивая их в спину, требуя пошевелиться. Добравшись до верха, вижу одного из перебежчиков, вокруг которого лежит несколько окровавленных тел защитников, и делаю рывок к нему. Ублюдок наносит упреждающий удар сразу же, как я оказываюсь в зоне атаки. Но для него становится полнейшей неожиданностью то, что я хватаю голой ладонью лезвие его меча. Не давая ему опомниться, резко тяну клинок на себя и бью колющим в открывшееся горло, проворачиваю халдерн в ране и выхватываю обратно по широкой дуге. Из разрезанной гортани хлещет кровь, и противник пытается зажать ее, и это становится его ошибкой. Взяв меч двумя руками, делаю шаг вперед и с широкого замаха отрубаю ему голову. Нахожу взглядом более-менее свободный участок стены и бегу к нему, прижимаясь спиной и осторожно выглядывая из-за зубца. Маги по мере сил стараются разрушать земляные мосты врага, но их успехи нельзя назвать чрезмерно продуктивными. Звериные колдуны либо быстро восстанавливают их, либо создают новые. И тут мои глаза впиваются в бегущую по плите фигуру енота. С рычанием вытягиваю дриариловую руку в его сторону и активирую коллапс. «Фарбласт!» — с ненавистью кричу последний слог пронзившего голову магразийского заклинания, и в ладони начинает формироваться раскаленный огненный шар, от жара которого словно начинает трескаться само пространство. И когда он срывается вниз, в руку бьет сильнейшая отдача и отталкивает ее назад. Этот огромный фарбласт врезался в земляной мост и оглушительно взорвался, разметав на куски как его, так и всех, кто находился в зоне поражения. Я со злорадной ухмылкой смотрел на объятые пламенем тела с криками, падающие вниз, и от всей души надеялся, что эта полосатая тварь превратилась в обугленный комок шерсти. «Воздух!» — раздался чей-то надрывный вопль. «Атака с воздуха!» Я сразу же запрокинул голову к небесам и увидел десятки больших летучих монстров. И первой мыслью при их виде было: «Это что, драконы?» Но нет, точно не они. Эти гады не такие огромные и больше похожи на крылатых рыпохвистов. Вдруг за спиной раздается полный злобы воинственный вопль, резко разворачиваюсь и замечаю летящий в голову топор и начинаю вскидывать для защиты меч, но понимаю, что буквально на мгновение не успеваю блокировать удар. Внезапно прямо у моего лба топор перехватывает клинком какой-то умелый воин и одновременно с этим вторым мечом отсекает врагу сначала руку, а затем и половину головы. «Смотри по сторонам и не тормози, пацан!» Оскалившись, бросает мне Марлот из гильдии жала, а затем поворачивает голову в сторону приближающихся летунов. «Виверны!» — он сплюнул. «Ненавижу этих ляцких выродков!» Когда эти твари приблизились на расстояние выстрела, баллисты выплюнули смертоносные снаряды и собрали обильную жатву. Маги тоже старались не отставать, без устали выпуская в нового врага заклинание за заклинанием, а самые меткие лучники не переставали терзать тетиву. Вот только этого все равно оказалось недостаточно. Изрядно поредевшие ряды виверн обрушились на стены, пачками сметая защитников шипастым хвостом, а уцелевших хватали цепкими когтистыми лапами крыльями и разрывали острыми зубами. Но несмотря на страшные потери, отряды силпатов окружали гадин и пусть и с огромным трудом, но убивали их. Но одна крупная виверна оказалась во много раз умнее своих товарок. Она не приземлялась на стену и каждый раз заходила на новый круг, а затем, пролетая над рядами солдат, хватала их задними лапами и сбрасывала вниз или атаковала длинным хвостом, разрывая шипами всех, кому не повезло от него увернуться. Просчитав траекторию ее полета, я забросил Халдорн в ножны и бросился бежать к тому месту, на которое должна была прийтись новая атака крылатой бестии. Но уже почти достигнув его, осознал, что не успею. В голове тут же промелькнули возможные варианты тактик, и была выбрана одна из них, как всегда, да нельзя безумная. Я потянулся мыслью к схрону и вытащил один из руниров, на ходу зарядив его в коллапс. Виверна в это время уже врезалась в группу солдат, пытающихся защитить баллисту, разметала их и схватила метательную машину. С натугой приподняв ее в воздух, она подтащила баллисту к краю стены и швырнула вниз. Медленно набирая скорость, бестия полетела было дальше, но в этот момент подоспел я. Подбегаю к краю стены и прыгаю, что есть мочи. Сердце ухнуло и ушло в пятки. Под ногами мелькнул внутренний двор со снующими по далекой земле воинами. И тут отчетливо щелкает механизм коллапса, ломая рунир. Ступня неожиданно наступает прямо на уплотнившийся воздух, и под ней загорается широкая магическая фигура с ледяными рунами. Изо всех сил отталкиваюсь от нее, и через несколько метров под ботинком вспыхивает идентичная фигура. Еще прыжок. Вижу летящую справа виверну и мчусь ей наперерез. Вот только осталось последнее уплотнение воздуха, четвертое. Допрыгнули? Отринув сомнения, с криком прыгаю, вытянувшись вперед всем телом. Я настигаю виверну, крепко вцепившись дриариловыми пальцами в плечевой сустав бестии и рухнув ей на крыло. Не успевшая меня заметить и вовремя отреагировать виверна заревела, сильно просела вниз и лишь с большим трудом удержалась в воздухе. Не теряя драгоценного времени и не позволяя твари прийти в себя, я подтянулся и схватился второй рукой сначала за зазубрины между чешуйками, а затем рванул вперед и вцепился уже двумя руками за шипастый позвоночный гребень. Летун по инерции вильнул в сторону, а потом, выровняв полет, повернул голову и обдал незваного пассажира кровожадным взором. Смотря в узкие щелки его зрачка, я понадежнее сжал в правой ладони костяной нарост, а затем вытянул дриариловую руку. Из стороны в сторону мотало просто ужасно, но мне все же удалось направить коллапс в основание шеи виверны, которая начала спуск к крышам домов, чтобы раздавить о них дерзкого наездника. Поворот схронового барабана и хруст рунира. Ледяные руны загораются по всей поверхности живого металла и веет холодом. «Сбальдарс!» — срывается с губ активатор плетения. Большой расширяющийся от острия ледяной шип пронзает крепкую чешую рептилии, и обогренный горячей кровью наполовину выходит с другой стороны шеи и застревает в ней. Из глотки твари раздается пронзительный вопль боли, и она, отчаянно хлопая крыльями, пытается уйти от столкновения с крышей дома, но все-таки налетает на нее грудью, сносит черепицу и кувырком мчится к земле. Я же цепляюсь за гребень и держусь из последних сил, но уже перед самым приземлением отпускаю его и резко отталкиваюсь от падающей рептилии ногами, прыгая в сторону. Переворачиваюсь в воздухе так, чтобы лететь вперед выпрямленной правой ногой, а левое колено прижимаю к животу. Правая ступня касается земли и скользит по ней, а через мгновение к ней присоединяется и левая, а чуть погодя и пальцы обеих рук, поддерживающие общий баланс. Оставляя за собой в пыли длинную борозду, я, наконец, останавливаюсь. Вложение немалого количества очков-атрибутов в ловкость, наконец, дало свои ощутимые плоды. Из-под лобья смотрю на бьющуюся в агонии виверну и поднимаюсь на ноги, выхватывая халдерн и сжимая рукоять двумя руками. Срываюсь с места и бегу к летучей твари, подняв клинок к плечу и направив острие ей в голову, при этом активировав кольцо сокрушения. Захлебывающаяся кровью виверна неудачно поворачивается в мою сторону, вижу ее вертикальный зрачок и с криком вонзаю в него меч, погружая лезвие по самую гарду. Бестия с ревом отдергивает башку, соскальзывая с клинка, и пытается отползти. Замечаю взмах хвоста и закрываюсь светочью. Удар. Борожу ногами несколько метров назад. «Лядь, да когда же ты уже сдохнешь?» С рычанием вновь бросаюсь в атаку, но умная рептилия и не собирается вступать в заведомо проигрышную схватку. Не обращая внимания на торчащий в гортани ледяной шип, она разворачивается к ближайшему дому и внезапно прыгает, вцепляясь в его стену когтистыми лапами, словно гигантская летучая мышь, и начинает резво забираться наверх. «Не уйдешь!» Я с яростным криком направляю на нее коллапс. «Римом Йольняви!» С дриариловой руки срывается ослепительная шаровая молния, которая устремляется к бестии, уже добравшейся до вершины крыши. И тут неожиданно виверна разжимает лапы и камнем падает вниз, но перед самой землей вдруг расправляет крылья, изгибается и летит параллельно ей, проносится буквально у меня над головой и резко взмывает в небо. «Да чтоб тебя!» Задыхаясь от бешенства, сверлю глазами быстро удаляющуюся спину в надежде, что рептилия вот-вот обессиленно рухнет. Но нет. Виверна стремительно набрала высоту и вскоре исчезла из виду. «Шхайрат! Какая выносливая попалась!» Переводя дух, осматриваюсь и понимаю, что нас занесло в чей-то просторный двор. Из-за высоких домов не вижу городской стены, но по шуму битвы примерно понимаю, в какую сторону надо двигаться, чтобы к ней вернуться. Опрокидываю в себя зелье исцеления и бодрости, перехватываю поудобнее меч и более немедля срываюсь с места. Забег по узким улочкам и пустынным подворотням кончился внезапно. Миновав очередной коридор, я выскочил прямо на привратную площадь, на которой вовсю кипело ожесточенное сражение. Судя по всему, зверосилпатам удалось захватить и удержать участок стены, и теперь они валят во внутренний двор, подобно потоку в прорвавшейся плотине. Мчусь к ближайшей паре бойцов и разрубаю череп козлоподобному зверю, затем подбегаю со спины к следующему противнику и протыкаю хребет. Только собираюсь двигаться дальше, как вдруг слева раздается оглушительный визгливый вопль «Поберегись!» И прямо передо мной в воздухе пролетает нечто, сидящее верхом на бутылке с бешено выпученными глазами и широко развивающимися ушами. Гобля? Где он раздобыл эту реактивную метлу? Хотя, зная характер безбашенного карлика, он наверняка просто неудачно взболтал бутылку с неизвестным зельем, а когда она начала вырываться из рук, недолго думая, оседлал ее и нехило так превысил скорость. Вон с каким напором из его бутылкомобиля синий дым валит. Тыждак врезается в толпу врагов и тут же начинает расшвыривать заготовленные взрывоопасные гостинцы. Усмехнувшись, окидываю взглядом поле боя и замечаю копну рыжих волос. Биара уворачивается от шипастого шара кистеня и, яростно крича, вонзает кинжалы под подбородок толстому свину и валит его на землю, а подскочивший следом Вирхем накрывает их троих ледяным куполом. Пронзительный свист сверху бьет по ушам. Поднимаю голову и вижу дымный след от падающего волшебного снаряда, который разбивается о землю буквально метрах в трех от меня. Взрывная волна отшвыривает словно пушинку, и перед глазами все вертится, а потом следует мощный удар о каменную мостовую. В голове звенит, рот наполняет солоноватый привкус крови, а окружающая картинка безостановочно дергается, не позволяя на ней сфокусироваться. Пытаюсь подняться, но лишь вновь и вновь руки и ноги подкашиваются, и я лечу обратно. «Да что ж такое?» Внезапно меня кто-то переворачивает на спину и, несмотря на мои вялые попытки сопротивления, откидывает забрало и насильно вливает в горло какой-то горький полынный раствор, от пары глотков которого мгновенно проясняется в глазах и проходит глухота. «Мир тесен, не правда ли?» кричит мне жаброид Сиэрт, извлекая из сумки новую склянку с зельем. «На, выпей еще вот это! сзади!» — хриплю я, замечая за его спиной надвигающуюся фигуру перебежчика. Сиэрт не успевает отреагировать. Но внезапно на пути врага встает огромный воин и одним ударом гигантского топора молота разрубает его напополам. Спаситель поворачивает к нам голову, и я узнаю широко ухмыляющегося Мордубея. «Не боись, Саргон! Сейчас дядька Мордубей надает всем по щам!» Откуда ни возьмись, выскочила облаченная в полный доспех Кэра и встала рядом с ним, закрыв нас с жаброидом щитом. «Ну чего развалились? Живо заканчивайте! Мы вам в няньки не набивались!» — рявкнула воительница. Я выхватываю из рук Сиэрда зелье, залпом опустошаю флакон и вскакиваю на ноги. «Знатная битва, да?» — с азартно горящими глазами спросил Зубоскал, сжимая в руках многозарядный арбалет со специальным магазином, последовательно поставляющим новые болты при нажатии на рычаг пусковую скобу, расположенную под шейкой приклада. «Это ж какую эпическую балладу можно сочинить? Да я в списке величайших метров Древнирова...» «Восстановились?» — грубо оборвала его Кэра. «Тогда двигаем к Легранду. Надо прорваться на стену и заткнуть эту лядову течь». Она указала мечом на Драксана Аблагарда, который вместе со своим отрядом пытался пробиться на захваченную зверями подъемную лестницу. Среди его людей я также заметил охотницу Берту, пускающую во врагов стрелу за стрелой и прикрывающего ее Вильяра Тека. «Раступись!» Я обернулся и увидел двух высоких широкоплечих рейтерфолских воинов, один белокожий, а другой чернокожий, вокруг которых быстро образовалось свободное пространство. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом вдруг их тела начали меняться. Грудь раздалась в стороны, стали нарастать груды мышц, череп вытянулся и перестроился, а рост увеличился практически вдвое. Когда трансформация завершилась, перед нами стоял грозный бронированный носорог и свирепый бурый кабан. Оба стояли на двух ногах, обладали человекоподобными ладонями и сохранили все обмундирование, которое было на них в человеческой форме. Взяв в руки свое огромное оружие, они с оглушительным ревом бросились в самую гущу схватки. «Это же Бибоп и Рокстеди!» Выпучив глаза, ошарашенно пробормотал Зубоскал. «Одни из самых легендарных оборотней Археона!» Я с трудом оторвался от буйствующих перевертышей и задумчиво посмотрел на свою дриариловую руку. «Легендарный оборотни, говорите?» Я перевел оценивающий взгляд на высокую городскую стену. «Кажется, пора вспомнить, что я тоже не принадлежу к обычным силпатам». «Давайте дальше без меня», — бросил я товарищам, снял шлем и сделал несколько шагов назад. «И куда ты собрался?» Выгнув бровь, покосилась на меня Кэра. «Попробую вернуть контроль над стеной». Усмехнулся я, убрал шлем в схроновую сумку, забросил Халдорн в ножны и начал обращение в Страгина. Уже привычная боль по всему телу и хруст костей. Невольно поднимаю к меняющемуся лицу коллапс и наблюдаю, как металл подстраивается под новую форму владельца, вытягиваются пальцы и длинные дриариловые когти. Удовлетворенно оскаливаюсь острыми зубами, подмигиваю ошарашенно замершей троице и, как всегда, невозмутимому Серду. Взмахиваю хвостом и срываюсь с места. Не очень удобно бежать в полной броне на всех четырех лапах, но это намного эффективнее, чем на двух. Огибаю сражающихся, подбегаю к ближайшему дому, запрыгиваю на его стену и, цепляясь за выступы и трещины, ползу на самый верх. Добравшись до крыши, мчусь по черепице до самого края и, резко оттолкнувшись задними лапами, повисаю на противоположной. Подтянувшись и перекинув тело, продолжаю бешеную скачку, перемещаясь с одного строения на другое. Насколько я помню, когда смотрел со стены во двор, какой-то из этих домов был расположен к ней ближе всего. Так где же он? Ага, нашел. Перелезаю на нужную крышу по бельевой веревке, едва выдержавшей мой вес, и останавливаюсь рядом с дымоходом перевести дыхание. Что ж, последний рывок. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, вперед. Стремительный разбег и резкий прыжок с самого края, свист ветра в ушах и сильный удар о каменную поверхность, в которую я вонзаю дриариловые когти. Повиснув на стене, смотрю на сражающихся под ногами солдат, а затем задираю голову к вершине и, быстро перебирая лапами, ползу наверх по стене. Как же великолепна моя новая железная рука! Будь она у меня раньше, я бы стал лучшим воином племени. Но ничего, Я еще верну утраченное и стану величайшим вождем всех времен. Добрался. Вцепившись пальцами в парапет, осторожно выглядываю за его край и вижу спину стоящего совсем рядом человекоподобного кота. Недолго думая, хватаю его за пояс и рывком скидываю вниз. Не обращая внимания на удаляющееся отчаянное мяуканье, залезаю на стену и молниеносно прыгаю на рыжую лису, валю ее на землю и вонзаю клыки в шею, остервенело терзая горячую плоть. Оглушительный рев справа. Отрываюсь от жертвы, поворачиваю морду и едва успеваю отшатнуться назад, уворачиваясь от огромной медвежьей лапы. Выхватываю кинжал и начинаю безумную пляску вокруг бешеного зверя. Его размашистые удары кривыми усиленными сталью когтями были смертельно опасны, шкура, местами незащищенная броней, оказалась невероятно толстой и прочной, и общий расклад был явно не в мою пользу. Но отступать или тем более сдаваться не в моем характере. Я подгадал удачный момент, пригнулся, пропустив над головой лапу и резко прыгнул на плечо медведя, затем ловко перебрался ему на спину, вцепился в широкий воротник нагрудника дриариловой рукой и стал очень быстрыми короткими ударами бить прямо в ухо возопившему от боли гиганту. Зверь пытался сбросить меня со спины, но все попытки были тщетны. Я чересчур стремительно менял свое положение, скача по нему словно блоха. И лишь когда он завалился спиной на пол, я отпрыгнул в сторону, а потом накинулся на него сверху и стал лихорадочно орудовать кинжалом, втыкая лезвие в глаза и под подбородок. Движения медведя становились все более вялыми, и он, наконец, испустил дух. Резко разворачиваюсь и нахожу взглядом толпу зверосилпатов, удерживающих лестницу. Скидываю в их сторону коллапс и активирую систему. На поверхности черного металла зажигаются кроваво-красные руны, линии выгравированных символов наполняются огненным сиянием, и высоко в небесах над противниками загорается яркая точка, вокруг которой начинает формироваться подобие вихря, стягивая в ее центр темные облака. Мои действия не остаются незамеченными, и ко мне начинают бежать разномастные твари, чтобы сбить творение разрушительного заклинания. Но на их пути неожиданно встают воины Рейтерфола, защищая меня и выигрывая должное количество времени для окончания плетения. Когда напряжение в руке становится практически невыносимым, магическая формула полностью складывается, и в голове оглушительным набатом взрываются древние магразийские слова «Мир Марат Крах». Созданный в небе пылающий метеорит срывается и летит в самую гущу зажатого со всех сторон врага, оставляя за собой огневеющий росчерк. Миг, и ужасающий взрыв уничтожает их всех. Во все стороны разлетаются пламенные капли, куски камней и ошметки окровавленных тел. Я вовремя успеваю пригнуться к самой земле и закрыться щитом, но волна горящего воздуха все равно относит меня на несколько метров назад. Когда все закончилось, я осторожно выглянул за кромку щита и пораженно застыл. Огромный разлом в стене, повсюду потеки оплавленного камня, кипящая кровь и оторванные конечности. Поднявшись на ноги, я подошел к самому краю горящего пролома и ошарашенно покачал головой. Метеорит, видимо, после падения продолжил путь и рухнул на земляную плиту, примыкающую к стене, и раздавил еще множество нападающих, взбирающихся по ней. Не повезло кому-то однозначно. Такую смерть вряд ли можно назвать легкой и безболезненной. Да уж, вот и использован один из сильнейших моих руниров. Знатно я тут стеночку разворотил. Но да ладно, маги земли небось восстановят. Сглотнув, сделал несколько шагов назад. Так, с Трагином быть хорошо, но все-таки здесь наверху сподручнее в человеческой форме. Завершаю обратную трансформацию, надеваю вытащенный шлем, разворачиваюсь и сильнейший удар Моргенштерном по голове швыряет меня на землю. Лежу на боку, перед глазами все дрожит и дергается, в ушах стоит противный звон, а затем чувствую еще один удар по виску. Изо рта вырывается стон, сжимаюсь в комок и закрываюсь дриариловой рукой, на которую тут же обрушивается шквал новых атак. Мысли путаются, тело слушается с трудом, пытаюсь куда-то ползти, и вдруг вижу курицу. Что? Курицу? Да вы издеваетесь! В шоке замираю и, ничего не понимая, пялюсь на нее, а она пялится на меня. Неожиданно пернатая запрокидывает голову, с прищуром пристально смотрит на избивающего меня перебежчика и, выдав яростное «Ко-ко-ко!», прыгает на него, вцепляется когтями в лицо и начинает выклевывать глаза. а когда противник с криками пытается схватить ее руками, взмахивает крыльями, повисает на мгновение в воздухе, а затем резко пикирует и разрезает острыми перьями горло врага. Приземлившись на землю и оставив за спиной оседающее мертвое тело, курица занимает боевую стойку и издает угрожающе боевое «Ко!». «Лядь, да что здесь вообще происходит-то?» Тряхнув головой, извлекаю халдерн и с его помощью тяжело поднимаюсь на ноги. Покачиваясь, вытаскиваю из поясного отсека зелье лечения, поднимаю забрало и выпиваю сладковатый напиток, а следом закидываю в рот несколько капсул и перемалываю зубами. Так, уже чувствую себя намного лучше. Краем глаза замечаю в отражении лезвия меча бегущую сзади фигуру, стремительно разворачиваюсь и едва успеваю пригнуться, пропуская над головой клинок. Резко хватаю противника за воротник нагрудника, рывком подтаскиваю к огненному пролому и пинком в грудь сбрасываю в самое пекло. Делаю несколько шагов назад и упираюсь во что-то ногой. Опускаю голову и вижу прижавшуюся к ней спиной курицу. «Ко-ко-ко-ко!» Бросив на меня взгляд, говорит пернатая. Да, типа того», — жизнерадостно отвечаю я, превращая светоч в полноразмерный щит и готовясь горячо поприветствовать нового противника, мчащегося к нам. «Спина к спине с курицей. Кажется, мне пора лечиться». Принимаю на щит лезвие топора и втыкаю острие меча во внутреннюю сторону бедра чересчур сильно выставившего вперед ногу конеголового, а затем завершаю атаку ударом снизу вверх, разрезая горло от груди до самого уха. Невольно отклоняюсь спиной назад и вдруг чувствую какую-то преграду. Резко поворачиваю голову и, ничего не понимая, смотрю на свою лиловолосую напарницу, дерущуюся со мной спина к спине. «Ко-ко-ко!» — внезапно кричит Шейди. «Чего?» Девушка хватает меня за плечо, дергает вниз и взмахивает саблей, разрубая лицо подбежавшему выродку, уже собравшемуся было насадить меня на пику. «Пригнись, говорю!» — весело оскалившись, повторяет Шейди. «Или тебя по головке так трахнули, что ты понимать разучился?» «Есть такое». Я натянуто улыбнулся. «Ничего не понимаю». Со стороны леса неожиданно раздается оглушительный рев. Переглянувшись, мы подбегаем к зубцам и видим в небе быстро приближающуюся к городу черную точку и с каждым мгновением увеличивающуюся в размерах. «Виверна. Да еще такая здоровая». «Саргон, Шейди!» Раздается до нельзя знакомый командирский голос, и я, обернувшись, вижу измазанного кровью с ног до головы мастера Сидиуса. «Живо за мной!» Не задавая вопросов, мчимся следом, перепрыгивая через тела и расталкивая столпившихся солдат, спешно подтягивающих на передовую лучников и магов. Резко тормозим перед заваленной на бок баллистой, и старый воин берется за лебедку, с легкостью в одиночку взводя тугой механизм. «Чего стоишь? Снаряд давай!» — рявкнул мастер. Лихорадочно осматриваюсь и замечаю рассыпанные по земле длинные стальные дротики. Хватаю один из них и тут же сгибаюсь под его тяжестью. Да чего же увесистая бандура! Подтаскиваю эту стрелу, больше похожую на массивный железный лом, к баллисте и вкладываю ее в паз. «Я подниму эту махину, а ты будешь стрелять!» Сидиус указал на рукояти со спусковым рычагом и метнулся к носу стреломета, крепко ухватился за раму и с огромным трудом поднял ее. Было видно, как у него напряглись мышцы на руках и шее. Едва выдерживая напряжение, он заорал. «Направляй меня и целься! Шейди, защищай нас!» Быстро занимаю место стрелка, берусь за рукояти и смотрю в полукруговой прицел с мушкой. «Левее!» Сидиус с рычанием потащил скрипящую баллисту. «Стоп, немного правее! Замри, теперь выше!» Размахивающая широкими крыльями виверна, уже практически достигшая стен города, показалась в прицеле. «Вот так! Держи вот так!» Выжидаю несколько ударов сердца, чтобы дать рептилии подлететь поближе, и жму на спуск. Дротик срывается с места и молниеносно устремляется к цели, а по всей длине жгута раздается ровный мелодичный звон. Выпущенный снаряд в мгновение ока покрывает разделяющее нас с виверной расстояние и с хрустом, слышным даже отсюда, вонзается ей в грудь. Бестия с пронзительным визгом переворачивается в воздухе, и ее огромная чешуйчатая туша врезается в стену Рейтерфола, обрушивает один из осадных мостов и замертво падает в ров с водой. Сидиус со стоном опускает баллисту и переводит дыхание. «Молодец, сар!» Мастер с трудом выпрямляется. «Приголубил летунью! Я уж думал, промахнешься!» За стеной раздался мерзкий скрип и удар. Перехватив поудобнее Халдорн, бросаюсь к парапету и вижу орду зверосилпатов, бегущую прямо к нам по новосотворенной земляной плите. «Кажется, они не разделяют нашего успеха в стрельбе!» — кричу я, направляя на противника коллапс и растопыривая пальцы. «Вермада!» Щелкает рунирный барабан, и из ладони вылетает туго скрученный из воздушных потоков шарик, который, угодив во врага, взрывается и сносит вихревой волной первые ряды наступающих. Не останавливаясь на достигнутом, активирую наплечники повелителя монстров, и на свободу вырывается дух Минотавра, который с ревом мчится на своих бывших товарищей и союзников. «Массовый закл! А я-то все думала, когда они на него решатся!» Я обернулся к Шейде, запрокинувшей голову к небесам. Последовав ее примеру, с расширившимися глазами увидел стремительно зеленеющие грозовые облака, из которых через мгновение хлынул шквал ослепительно-изумрудных молний. И когда казалось, что неизбежная смерть вот-вот наступит, рухнув на нас с разгневанного Олимпа, нас спас сверкающий полупрозрачный купол, о который с грохотом разбилась каждая из летящих молний. Я шумно выдохнул скопившийся воздух. Слава древним, защищающие Рейтерфолл маги не прозевали опасность и сработали оперативно. «Демонариум!» Выйдя из ступора, я нашел взглядом кричащего барона Драйтерна, держащего в одной руке огромный двуручный меч и хромающего к тяжело опирающемуся о стену магу. Судя по залитому кровью животу, к которому Дэм прижимал ладонь, ему крепко досталось. «Демонариум!» — вновь взревел Дерриар, указывая в сторону леса. «Пора! Отправь к баглорду этих лядских выродков!» Волшебник кивнул, зажмурился, принялся что-то сосредоточенно бормотать. А когда он резко распахнул ярко вспыхнувшие глаза, за стеной разверзся настоящий ад. Пораженный до глубины души, я наблюдал за тем, как все дома в опоясывающей Рейтерфолл деревне Пепелка разлетаются на куски от единого ужасающего взрыва. Такое ощущение, словно каждое из строений было заминировано, и теперь кто-то нажал на активирующий бомбу рычаг. Яростное пламя взметнулось до самых небес, жидкий огонь разлился по улицам, и волна обжигающего жара ударила в лицо. Пепелка. Так вот, почему эта деревня носила такое странное название. Мрачный барон встал рядом со мной и с ненавистью проговорил сквозь в ярости стиснутые зубы, смотря на полчище врага. «Не сработало. Значит, Легратос знал». Я бросил на правителя недоуменный взгляд. «Не сработало? Что значит «не сработало»?» Я внимательно посмотрел вниз и все понял. Зверосилпаты. Абсолютно на каждом животном горел окутавший все тело зеленый доспех, сквозь который не могло пробиться испепеляющее пламя. Погибли разве что те, кто оказался в самом эпицентре взрыва. Стоящие цепью вокруг города пастухары вдруг издали протяжный гул, и все звери ринулись обратно к лесу, беспрепятственно пробегая через самую гущу огня. Я нахмурился. Почему они отступают? Если им не страшно пламя, отчего не продолжать наступление? В чем причина? Ответ пришел неожиданно. На землях полыхающие пепелки, в равном расстоянии друг от друга закрутились огненные вихри, которые за несколько ударов сердца сформировались в настоящее торнадо, вертикальными столбами протянувшиеся от земли до самых небес. И те звери, кто не успел перейти через границу, сгорели заживо, едва приблизившись к ним. Эти столбы будут гореть до ночи. С трудом оторвавшись от завораживающего зрелища, я перевел взгляд на задумчивого барона. До этого времени Рейтерфолл неприступен. Дерриар Драйтерн устало посмотрел на меня. На сегодня бой окончен.